Хихикнув, ответил Сниф. Лицо Хемуля побагровело. «Вы очень неуместно шутите, молодой зверек», — сурово сказал он. «В вас нет научной добросовестности. Я пошел». Он рассовал по карманам свои банки, подхватил сачок и зашагал прочь. «Нет, каково!» — в восторге кричал Сниф. «Он думает, что комета — это жук или что-то в этом роде. Вот дурачок!» «Тебе не следовало так шутить», — строго сказал Мумитроль, хотя сам, казалось, был в не меньшем восторге. Они выбрали самую высокую горную цепь и начали медленно взбираться наверх.